Глава 27. Сафот важно ходил по комнате, высоко поднимая мягкие черные лапы и плавно пуская их на пол. Сейчас он был очень сильно похож на домашнего кота редкой диковинной породы, каких Виктор видел однажды на выставке кошек. Если не присматриваться к белым глазам, то сходство было почти полным. Рикста сидел на кровати и зашивал дыру в коричневой куртке, украдкой бросая на Сафота настороженные взгляды. Слуга уже лицезрел в действии когти этого кота, когда Виктор пытался тренировать зверя, используя полено. «Он еще вырастет?» – тихо спросил Рикст у своего господина, который лежал и о чем-то думал, уставивший в серый потрескавшийся потолок. В такие минуты слуга никогда не знал, можно ли беспокоить Ролта или нет. Случалось, господин обдумывал один из своих коварных и сложных планов, но иногда лежал просто так, вспоминая о больших домах и маленьких людях, как он объяснял потом Риксте. «Что? Да, вырастет», — ответил Виктор, отвлекаясь от раздумий. Его мысли не требовали глубокого сосредоточения, ведь они касались Лосаны. И такие мысли, чувства, больше эмоциональные, восторженные, чем рассудочные. Они грели сердце, заставляя его биться сильнее и насыщать кровью голову, что делало эти самые мысли еще объемнее и ярче. «Киаль сказал, чтобы я больше тренировал Сафота на чужом страхе. Тогда он станет вообще огромным». Антипов наконец разобрался с загадкой Сафота. Оказывается, этот зверь вырастал только если выпустить его сразу после того, как кто-то почувствует страх. Если выпускать его до того, ничего не произойдет. «Господин, вы мне обещали показать какой-то фокус с люком», произнес Рикст, обрадованный, что не отвлек Ролт от чего-то важного. «Сказали, что когда турнир закончится, а ведь он уже давно закончился». Виктор медленно повернул голову и посмотрел на слугу. Сначала недоуменно, а потом благосклонно. Он даже не сразу вспомнил, о чем идет речь, а вспомнив, кивнул. Антипов настолько был уверен в том, что фокус получится, что даже не стал ничего проверять, предпочитая уделять внимание более важным вещам. И Киаль, и РС тоже были согласны с тем, что фокус выйдет как надо. «Да, я помню, что обещал». Виктор отдал должное терпению юноши, который наверняка крепился, боролся с собой, ожидая, когда же, когда. И только сейчас решил сказать об этом. «Что ж, смотри». Антипов встал с кровати и одним рывком передвинул ее. Потом ногой отшвырнул черный половик, обнажая люк. «Мне придется лезть туда!» Рикста даже не стал скрывать ужас. «Нет, ты останешься здесь», — успокоил его Виктор. «Тогда вы туда полезете?» — удивился слуга. «Вы же сами говорили, что туда не ногой». Виктор поморщился. Да, он сгоряча сказал, что туда больше не ногой, и явно поторопился. Ему не хотелось оставлять невыясненными несколько вопросов. Один из них. В чем именно заключается подвох, когда Синхай предложил заведомо бессмысленный ритуал? Подвохи Виктор уже не сомневался, но не мог уловить его сути. Зеркала – обычные, жертвенное животное – обычное, нож, пусть и артефактный, но известный Киалю. Со всех сторон получалось, что это нечто вроде шутки. Но Синхай не шутник, кто угодно, а не шутник. В этом Виктор мог поклясться. Антипов дал себе слово, что наберется отваги, а также дополнительных сил, и все-таки нанесет визит Синхаю. Но уже после штурма. Виктор не торопился, однако, как показали дальнейшие события, совершенно напрасно. «Я никуда не полезу», — ответил он. «Просто выйду из комнаты и отойду подальше. А ты будешь сидеть здесь и наблюдать за люком». «Я? Наблюдать?» Рикст еще больше встревожился, даже вскочил с кровати. «А что случится-то, а? Что случится-то, господин?» «Не волнуйся, ничего опасного», — улыбнулся Виктор. «Увидишь. С тобой ничего не произойдет, обещаю». Рикст постарался взять себя в руки, но это выходило плохо. Наш герой потратил некоторое время на увещевание слуги, прежде чем смог выйти из комнаты. Рикст был храбрым юношей, но его храбрость распространялась исключительно на заурядные вещи. Минисы внушали ему почти непреодолимый ужас. Виктор оставил донжон и прогулялся вдоль крепостных стен, не выходя за ворота. Начинало вечереть. Солнце наполовину скрыло за зубцами стены, словно мальчишка, который играет в прятки, но выглядывает одним глазом из-за угла, желая знать, что делают остальные играющие. Небольшие белые цветы с могучим названием дубки под угасающим солнцем приобрели красноватый оттенок. Антипов как раз проходил мимо одной из клумб с любимыми цветами графини, заметил перемену цвета и внезапно ему показалось, что красные лепестки не к добру. Виктор досадливо мотнул головой. Он никогда не был суеверным и решительно гнал пораженческие мысли. Нужно верить в лучшее, тогда она обязательно настанет, привлеченная этой верой. Погуляв совсем недолго, Антипов вернулся в каморку. Он взялся за холодную ручку своей двери потянул, ожидая увидеть удивление Риксты. Виктор умел ценить удивление. Оно бывает разным, но искреннее, внезапное, встречается лишь изредка. Сейчас Антипов рассчитывал столкнуться именно с таким. «Вы уже вернулись, господин?» Рикс-то удивился, но не так, как следовало. «Забыли что-то? Сейчас еще пойдете?» Виктор подошел к самому люку и остановился. «Ты не заметил ничего необычного?» – спросил он. «Нет», – ответил слуга, – «совсем ничего. А что должно было произойти?» «Странно». Наш герой потрогал люк ногой. «Странно. Ладно, жди еще, я скоро вернусь». Он опять вышел. На этот раз Виктор отправился дальше, за крепостную стену, мимо приветливых стражников, скрипящих ворот, туда, где добротная дорога переходила в высокую пахучую траву. Его всегда удивляло, почему трава по вечерам пахнет сильнее, чем днем. Может, это связано с тем, что полевые цветы, не веря в то, что доживут до утра, старались вовсе благоухать, чтобы привлечь пчел, уже собирающихся домой. Последний выброс аромата перед ночным забитьем? Тогда цветы глупы. Они не собираются смертью, не умеют отличить ее от сна. Человек же умеет. Жаль, что только поутру. Прогулявшись на виду у стражников, Виктор вернулся обратно. Он опять подошел к каморке, потянул ручку двери и опять увидел спокойные глаза Риксты. «Опять ничего не случилось?» – спросил Антипов. «Нет, господин. А все-таки что должно случиться?» Виктор не ответил. Он сел на кровать и задумался. То, что ничего не произошло, нисколько не поколебало его уверенности в собственных выводах. Они были верны, он знал это. «Вот что, мы откроем люк, а потом я выйду из комнаты», — сказал Антипов. «Не спорь и не начинай трястись, а тут никто не полезет. Когда тебе покажется, что я отошел на достаточное расстояние, заглянешь в люк. Просто заглянешь. Посмотришь, что там и как. Так, сделай лампу поярче. И не дрейф, не дрейф, я сказал, а то Сафо тебя мигом слопает». «О нет, я пошутил». «Да пошутил, говорю. Не будет он тебя есть, ты худой, костлявый». Виктору удалось заставить Риксту выполнить распоряжение. Антипов опять вышел, но теперь решил, как и в первый раз, прогуляться внутри замка. Солнце почти село, белые цветы уже не казались красными, а выглядели серыми, будто ночь старалась их очернить, но не справилась и остановилась на полпути. Наш герой не стал задерживаться, а быстро вернулся. Он теперь был уверен в успехе. И точно. Едва отворил дверь, как увидел дрожащую глиняную масляную лампу в руке Риксты. Пузатая емкость тряслась так сильно, что Виктору казалось, будто он слышит масло, бьющееся в стенке сосуда. «Ну что, увидел что-то?» Антипов был доволен собой. Удивление слуги выглядело самым искренним и ненаигранным. «Да, господин, да, там обгорелое...» Рикста едва не задыхался от волнения. «Подожди», — сказал Антипов, закрывая люк и набрасывая сверху половик. «Признаться, я не знал, что получится так интересно, и люк придется открывать. Думал, что будет по-другому. Но если вышло интересно, то ничего пока не говори. Я попробую угадать. Кстати, я так ведь не объяснил тебе, что случилось со мной во время ритуала. Хочешь узнать?» «Конечно. Конечно, господин!» Слуга пытался унять дрожь в руке. «Ну хорошо. Буду тебе рассказывать и заодно подумай о том, что ты там мог увидеть. Это все Киаль. Он разбудил во мне болезнь игры в угадайку. Не знаю только, ко времени ли. Но послушай. Помнишь, я пересказывал тебе слова «он Катора» о человеке, который из-за растущей второй луны перестал видеть других людей? Они перестали для него существовать, он даже проходил сквозь них». «Помню», — ответил Рик, ставя лампу на пол, чтобы не уронить. «Так вот. Со стареющей луной все совсем иначе. Человек, который не стал магом из-за нее, приобретает совсем иные способности. Наоборот, для него люди ого-го как существуют. Так существуют, как никогда. Настолько хорошо и крепко существуют, что никто, ни человек, ни бог, ни демон, не способен даже усомниться в их существовании». «Господин, простите меня, но я ничего не понял», ответил слуга, у которого даже перестали дрожать пальцы от сосредоточения. «Может быть, я глуп или...» «Ладно, ладно», – прервал его взмахом руки Антипов. «Это моя вина, я плохо объяснил. Попробую привести пример. Скажи, ты видел когда-нибудь кукольный театр? Или хотя бы кукольное представление, когда кукловод управляет игрушками? Кукольник, что ли?» «Конечно, видел. Там, где я жил, почти каждый месяц на базар приезжал балаган. Кукол был, звались. Правда, все истории были о любви. Представляете, господин, такие красивые куклы. А все истории о любви. Ну, не жалость ли? Ну, ни одной хорошей истории». «Отлично, что ты знаешь». Виктор выглядел доволен. «А теперь представь, что всем этим кукольным балаганом управляешь ты». «Представил?» «Я? Как я?» – изумился Рикста. «Я владелец, что ли?» «Допустим, владелец. Представил?» «Да легко, если я владелец. А много у меня артистов и повозок? Нельзя ли мне хоть 5 больших телег? А лучше 10?» «Да все равно сколько телег. Просто представь. Ты показываешь представление, все идет как надо, но вдруг в ряды зрителей втискивается особенный человек». «Чему особенный?» «Не перебивай, Рикста. Особенный, потому что ты сам сделал его особенным». «Не перебивай, я сказал. Он протискивается, смотрит, и вдруг все твои куклы становятся живыми и настоящими. Настолько живыми, что никто не способен больше распознать в нем куклу. Она становится неотличимой от человека. Даже куклы думают о себе не так, как о куклах. И твои фальшивые декорации тоже становятся натуральными. Они, конечно, не оживают, но игрушечные стены и комнаты превращаются в настоящие. И все потому, что на них смотрит особенный зритель. Потом зритель поворачивается и уходит, а куклы и декорации вновь становятся игрушечными. Понял теперь? Алекс тоже сел на кровать. Он хмурился и чесал лоб. «Это зритель вы, господин?» – наконец спросил слуга. «Да, я», – подтвердил Виктор. «Во время ритуала со мной случилась такая неприятность. Я стал человеком, в присутствии которого оживают куклы». «А что же это за куклы?» – спросил Рикста. «Как они выглядят? Вы же не имеете в виду обычных кукол?» «Конечно, необычных. Я пока не знаю, откуда они берутся. Кукольник их достает и показывает мне. Думаю, что эти куклы могут обозначать реальных людей, а могут вообще быть ни на кого похожими. Лябу, например, одна из кукол. Но она-то раньше была настоящей. Существовала такая девушка, актриса, давала представление в том разрушенном замке. Мне ее куклу подбросил кукольник. Вместе с этим», — Виктор показал на кольцо, охраняющее отстрел. «Это кольцо тоже нечто вроде куклы Рикста. Если я его оставлю здесь, а потом вернусь, то никакого кольца уже не будет. Оно существует только пока я рядом. Как создаются такие куклы, тоже очень хочу узнать. Я, например, нашел одного интересного паромщика, который ждет грозы. Тоже кукла, но появляющаяся сама собой исключительно перед лунным затмением». «Ну и ну!» Слуга был взволнован и озадачен. «Вот это история, господин! Ну кто ж кукольник? Кукольник-то кто? Кто за всем этим стоит?» «Пока точно не знаю», — ответил Виктор, «как и о том, зачем ему это надо. Хотя твердо уверен в одном. Кукольник и есть мой враг, о котором сказала книга Унмусепа». Войска Гиора Антроя, двоюродного дяди графини, наконец подошли к замку. Это было относительно небольшое, всего в 2 или 2 500 человек, но пестрое сборище, состоявшее, однако, из хорошо обученных воинов. Король дан Антроя 300 солдат, остальных дядя набрал сам. Кого-то он нанял за звонкую монету, кому-то заплатил обещаниями, было много и просто искателей приключений, вдохновленных тем, что компания одобрена самим королем. Армия графини после измены части баронов была не очень велика, чуть меньше 400 человек. Даже барон Анриан, поднатужившись, мог сейчас выставить столько же или даже больше, если бы не был слишком разборчив в выборе дружинников. Виктор стоял на стене замка и любовался разноцветной мешаниной одежд, доспехов и знамен. Вражеская армия напоминала ему узорчатую длинную змею, удава или анаконду, которая уже совсем приготовилась сжать замок в своих объятиях, но вдруг решила отложить это дело на потом и, расслабившись, разлеглась, не размыкая кольца. Отряды противника были легко узнаваемы. Красный плюмаж на шлемах указывал на королевскую дружину, сине-зеленый на собственное войско дяди и наемников, которые за деньги взяли его цвета. Были также желтые, оранжевые, даже фиолетовые расцветки. Цвета пока единственный признак, позволяющий опознать врага. Знамена не разворачивались. Конечно, тут и там мелькали небольшие флажки, но главные боевые знамена оставались свернутыми. Они традиционно ждали своего часа – атаки. Когда войска пойдут вперед, на стены, только тогда распустятся главные флаги, символы отрядов, подчеркивая доблесть своих владельцев. Таков был обычай. «Сегодня не будет приступа», – сказал сотник Ансенер, стоя рядом с Виктором. «Вечереет. Им нужно собрать осадное орудие, разместиться, последний раз посовещаться. Они начнут завтра. Но затягивать тоже не будут. У Гиора нет на это денег. Месяц или два, не дольше. Длительная осада, большие расходы. Я знаю, что он и так в долгах по уши. Господин Анариан, вы полностью уверены в вашем таинственном плане? Буду откровенен, ее сиятельство доверяет вам. Но нам-то о плане мало что известно. Может быть, просто попытаемся затянуть осаду?» Ансенер был одет в золотисто отличную начищенную кольчугу. Он почти сиял в лучах заходящего солнца. Казалось, что даже его белой бороде достается часть лучей, и борода тоже сияет. «Нет», — ответил Виктор, — «затягивать не будем. Поздно уже. План пришел в действие». Чего стоило Антипову уговорить графиню передать ему бразды командования? Именно это понимал он под ответственным участком работы. Лосана металась между доверием и недоверием, влюбленностью и трезвым расчетом. Виктор еще никогда не видел девушек в таком состоянии. Графиню, казалось, разрывала надвое. Она собиралась сказать одно, потом нечто другое. Но слова, которые у нее в конце концов получались, выглядели гладкими и последовательными. Лосана все-таки была прирожденной правительницей. Она даже попыталась скрыть нотки отчаяния, когда все-таки согласилась довериться возлюбленному. Увы, эта девушка привыкла полагаться во всем на себя